Интерлюдия. Профессор Архангельский методично проверял готовность операционной. Инструменты разложены в идеальном порядке. Мониторы включены. Аппарат ИВЛ откалиброван. Его команда, лучшие специалисты страны, готовилась к сложнейшей операции. Станислав, еще раз проговори последовательность. Архангельский повернулся к своему ассистенту. Доступ через заднюю срединную линию. Ламиноктомия L1, декомпрессия нервных корешков, стабилизация транспедикулярной системой, четко отрапортовал Стас. Критические точки. Выделение корешков L2, L3 слева. Там выраженный рубцово-спаечный процесс. Верно. Работать предстояло под микроскопом. Сложно, долго, но зато надежно. В это время в комнате для родственников на третьем этаже Савва Богданов пытался сосредоточиться на документах, открытых на экране ноутбука. Слова расплывались перед глазами в мутные строки. Он захлопнул крышку и, резко встав, прошел к окну. Внизу просыпалась Москва. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что где-то здесь, в стерильных стенах Бурденко, решается чья-то судьба. Он вспомнил, как полчаса назад прощался с Настей в предоперационной. Она уже была под действием лекарств, лежала бледная и такая хрупкая. Он поймал ее расфокусированный взгляд. Услышал ее чуть замедленную речь. «Савва, вы здесь?» «Конечно. Буду ждать». «Спасибо вам за все». Потом ее увезли за двойные двери с надписью «Посторонним вход воспрещен», и он остался ждать. В операционной в это время шла подготовка. Настю уже перенесли на стол, подключили к мониторам. «Анастасия Васильевна, начинаю введение препарата». «Считайте от 10». Анестезиолог Крылов проверял показатели. 10, 9, 8. На счете 6 пациентка провалилась в медикаментозный сон. «Можете приступать», — Крылов кивнул хирургам. Архангельский, переодетый в стерильную одежду, занял свое место. Рядом встали Станислав и еще два ассистента — Воронцов и Михеева. Время начала операции 7:35. Скальпель. Дмитрий Петрович сделал ровный разрез вдоль позвоночника. Кровоточащие сосуды тут же коагулировались. Слой за слоем он углублялся к позвонкам. Кожа, подкожная клетчатка, фасция, мышцы. Ретрактор. Края раны развели. Перед хирургами открылись остистые отростки позвонков. Начинаем ламиноктомию. Высокоскоростной бор. Архангельский приступил к самому ответственному этапу – удалению задней части позвонка. Костная дужка, в норме защищающая спинной мозг, после травмы сместилась и теперь сжимала нервы. Ее нужно было убрать, чтобы освободить сдавленные структуры. Работа требовала ювелирной точности, миллиметр в сторону, и можно повредить спинной мозг навсегда. В следующий час Архангельский удалял дужку первого поясничного позвонка. Костная крошка отсасывалась, операционное поле постоянно орошалось физраствором. «Вижу компрессию. Твердая мозговая оболочка напряжена», – прокомментировал он для ассистентов. «Станислав, микроскоп». Огромный операционный микроскоп был подведен к ране. Теперь началась самая деликатная часть – освобождение сдавленных нервных корешков. «Микроножницы. Начинаю рассечение спаек». 2 часа все шло по плану. Дмитрий Петрович методично освобождал корешок за корешком, восстанавливая анатомию. Стас ассистировал безупречно, предугадывая каждое движение учителя, и вдруг... «Кровь!» Михеева первой заметила алую струю. Архангельский мгновенно оценил ситуацию. Аномально расположенная артерия Адамкевича, основной источник кровоснабжения нижних отделов спинного мозга, была повреждена спайкой при попытке ее рассечения. «Зажим! Быстро!» Голос профессора остался спокойным, но все буквально нутром ощутили критичность момента. «У нас есть 4 минуты до необратимой ишемии».